Глава 14. Елена. «Добровольский, ты сказал, что у тебя все под контролем!» Все еще до конца не веря внезапно возникшему подозрению, я впилась взглядом в лицо Белого и зашипела. «Но ты ничего не контролировал! Совсем! И это за сутки до начала течки!» Схватившись за голову, отчаянно пыталась найти в его глазах хоть какое-то объяснение, оправдание, надежду, но не нашла. И спокойная уверенность мужского взгляда просто потрясла меня. Он все сделал осознанно? Сейчас скажешь, что не сдержался, что потерял контроль? Судя по голосу, я была на грани истерики и отчаянно цеплялась за последнюю надежду, отчаянно не веря в то, что он меня предал. Тот, кому в глубине души я доверяла, пусть и не готова была признать это вслух. Ответ прочла в его взгляде. Не скажет. «Лена!» Андрей осторожно наклонился ближе, намереваясь обхватить рукой мои плечи. Но я с отвращением отшатнулась, мгновенно вскочив на ноги. Отчаянно пыталась сделать вдох и не могла. Душила паника. Гарантированная беременность. То, чего не допустила Бурая, с такой легкостью позволила Белому я. Как? Как все могло так повернуться? В один миг сломав мою жизнь. Мои бедные обреченные дети... и, не сдержавшись, глухо завыла. Не видя ничего перед собой, ослепленная отчаянием, стремясь оказаться подальше от Андрея, бросилась вперед, прямо в прохладную воду озера. Сейчас необходимо было унять ярость. Важно было понять, способна ли я хоть что-то изменить. Под водой была максимально долго, пока легкие не загорелись огнем боли. Надеялась... она выхолодит из меня все воспоминания о прикосновениях Альфы, сделают бесчувственной к его близости, ибо мне сейчас отчаянно хотелось его убить, вырвать горло и прекратить свои муки и муки детей, которых мы, вероятно, сейчас зачали. Стоило мне вынырнуть на поверхность воды и сделать первый, жизненно необходимый глоток воздуха, как рядом раздался всплеск и появилась голова Добровольского. «Лена!» Проникновенно суровым тоном тут же рявкнул он. «Меня напрягает эта твоя манера чуть что кидаться в воду». Меня же вновь окатило злостью. Не только его многое напрягает. И стоило в ярости заколотить по воде ладонями, как меня ожидаемо утянуло вниз. На сей раз достойно потонуть не дали. Белый, нырнув следом, схватил за плечо и вытолкнул на поверхность. А потом, не отпуская меня, поплыл к берегу. Вырвать из его хватки руку смогла лишь на берегу. «Лена!» Сейчас в его тоне и взгляде была угроза и предупреждение. На волне эмоций я не думала о том, что проявляю неуважение к своему Альфе. Более того, стоило ему выпустить мою руку, как я замахнулась и ударила его по щеке. «Когда ты принудил меня поступить так, как нужно тебе, на встрече с главой клана Белых Волков, я тебя предупреждала!» «Я просила тебя принимать в расчет мое мнение!» Голос звенел от боли. «Но сейчас ты вновь не посчитал нужным посоветоваться со мной! И не говори мне о том, что являешься моим Альфой! Сейчас, еще на проклятых полтора месяца, ты моя пара! Только что ты предал меня! Я знаю, чувствую, что сделал это намеренно!» Повисла пауза. Андрей совсем не спешил разубеждать меня. Лишь прищурившись, с отстраненным видом всматривался в мое лицо. А я не чувствовала ничего, словно заледенела. Ничего. Ни в физическом плане, ни в душевном. Ни холодящего обнаженную влажную кожу ветерка, ни собственного стучащего, как молот, сердца, ни даже боли. Наступил миг отчаяния и равнодушия ко всему. Добровольский лишил меня и того серого и одинокого будущего, что я себе уготовила. «Почему ты полагаешь, что сегодняшний эпизод будет иметь последствия? Ты чувствуешь что-то?» При этом Белый явно принюхивался и был безразлично спокоен. Его лицо совсем не отражало эмоций. Увы. Точно. Первое, что скажет любому волку об ожидаемом потомстве, это запах. Изменившийся аромат волчицы. Впрочем, он меняется не мгновенно, а на протяжении нескольких недель, до месяца. Хотя я могу недооценивать возможности сильнейших оборотней. Сама я не способна даже распознать их запахи. Лицемер, как можно любить такое чудовище? Того, кто так спокойно обрек на муки неизлечимой болезни моих детей, своих детей. Мужчину, который считает тебя пустым местом и намерен, невзирая на твои чувства, решать за тебя абсолютно все. Абсолютно! Чувствую ли я? Сама не знала. И почему так страшно и холодно стало на душе тоже? Просто очень боялась подобного развития событий, такого закономерного и вероятного. Находиться рядом с Андреем стало невыносимо. Отчаяние рвало душу на части, даже если все обойдется. Предал. Осознанно, жестоко и расчетливо. Сколько я могу наступать на одни и те же грабли, искать у него поддержки и верить вопреки всему? Андрей всегда руководствуется интересами своего клана, и в его понимании щенки лишь способ гарантированно привязать меня к себе, а судьба моих детей его не волнует. Мысли роем проносились в голове, пока я, отвернувшись от Белого, напряженно всматривалась в темноту леса. На самом деле, ничего не видя, ничего не чувствуя. «Лена?» Сухо напомнил о своем вопросе Добровольский. Это невыносимо. И, не думая, подчинившись порыву, кинулась на землю, одновременно позволяя сущности зверя возобладать над человеком. Стоило вспышке света погаснуть, а на четыре лапы приземлиться уже волчице, как по сознанию ударил хлыст чужой воли и приказ остановиться, замереть. Бурая не подчинилась. Смогла, непонятным образом отключившись от этого болезненного присутствия в голове постороннего, рвануть вперед, к лесу. Зверь не думал о случившемся чуде. Просто гонима инстинктом защиты потомства, самка убегала. Инстинкт, пробужденный паникой человеческой половины, гнал ее вперед. Оказывается, есть в природе нечто, способное противостоять влиянию альфы. Материнский инстинкт. Своего детеныша самка будет защищать от всех, даже от своей пары, от своего альфы. Сила волчицы в инстинкте защиты своего потомства.